Что такое финансовая программа и как она формируется? Неважно, где я выступаю, на радио или ТВ, узнают меня обычно по фразе: «Дайте мне 5 минут, и я предскажу ваше финансовое будущее». Каким образом? После короткой беседы я смогу точно идентифицировать то, что называется вашей программой «Денег и успеха». Эта программа есть у каждого из нас, она заложена в подсознании. Именно она в наибольшей мере определяет вашу финансовую судьбу. Что представляет собой финансовая программа? В качестве примера можно привести схему дома, то есть заранее составленный план или чертеж конкретного здания. Тоже можно сказать о вашей финансовой программе или отношении к материальным вопросам. Сейчас мы рассмотрим важнейшую формулу. Она объясняет, как вы формируете свою действительность и материальное благополучие. Многие авторитетные преподаватели, ведущие тренинги по личностному росту, взяли эту формулу за основу своего курса. Итак, формула процесса манифестации. Мысли ведут к чувствам, чувства – к действиям, действия – к результату. Ваша финансовая программа состоит из комбинации мыслей, чувств и действий в отношении денег. Как же формируется ваша личная финансовая программа? Ответ прост. Ваш финансовый план формируется на основе информации, полученной вами в прошлом, особенно в детстве, и, по сути, представляет собой своеобразное программирование. Кто или что программирует и формирует финансовый план человека? В большинстве случаев это родители, братья и сестры, друзья, люди, которых вы уважаете, учителя, духовные наставники, средства массовой информации, культура. И это лишь некоторые из факторов. Возьмем, к примеру, культуру. Все знают, что в разных культурах приняты разные отношения к деньгам и разные способы обращения с ними. Как вы думаете, ребенок выходит из лона матери со сложившимся отношением к деньгам или все же учится обращаться с ними? Совершенно верно. Каждый ребенок учится определенным образом относиться к деньгам и тратить их. Это относится ко всем нам, к вам и ко мне. Вас научили думать о деньгах и обращаться с ними определенным образом. Эта наука и стала программой, естественной реакцией, которая определяет ваши действия на протяжении всей жизни. По крайней мере, до тех пор, пока вы не вмешаетесь и не пересмотрите данные, хранящиеся в денежных ячейках памяти. Именно этому посвящена моя книга, именно этому мы ежегодно учим тысячи людей на семинарах интенсивного курса «Думай как миллионер», которые дают более глубокие знания и обеспечивают более стойкий результат. Мы уже говорили о том, что мысли ведут к чувствам, чувства ведут к действиям, а действия ведут к результатам. Возникает интересный вопрос: откуда берутся мысли? Почему вы размышляете именно так, а не иначе? Мысли рождаются в информационных файлах, хранящихся в нашей памяти. Откуда берутся эти данные? Они — продукт заложенной в вас программы. В действительности так и есть. Каждая мысль, зарождающаяся в вашем сознании, обусловлена прошлым опытом, поэтому достаточно часто используется термин «обусловленное сознание». Суть этих процессов можно выразить формулой процесса манифестации, несколько модифицировав ее. Заложенная в вас программа рождает мысль, мысль ведет к чувствам, чувства ведут к действиям, действия ведут к результатам. Из этого следует, что изменив свою программу так же, как программу компьютера, вы делаете первый большой шаг к трансформации результата. Принцип состоятельности. Мысли ведут к чувствам, чувства ведут к действиям, действия ведут к результатам. Что определяет нашу жизнь? Во всех жизненных сферах, включая материальную, мы зависим от 3 основных факторов. Вербальное программирование, что вы слышали в детстве. Подражание, что вы видели в детстве, личный опыт, что с вами происходило в детстве. Каждое из этих воздействий очень значимо, поэтому давайте остановимся на них подробнее. Во второй части аудиокниги вы узнаете, как изменить привычную вам логику действий и запрограммировать ее на успех и достаток. Воздействие первое. Вербальное программирование. Начнем с вербального программирования. Что вы слышали о деньгах, богатстве и богатых людях, когда были ребенком? Приходилось ли вам слышать, что деньги – корень зла? Надо откладывать на черный день. Богатый всегда жаден. Все богатые преступники. Чертовы богачи. Чтобы хорошо зарабатывать, надо тяжело работать. Деньги на дереве не растут. Нельзя быть богатым и добрым. Не в деньгах счастье. Деньги не пахнут. Деньги к деньгам липнут. Богач богатеет, а бедняк беднеет. Это не для нас. Не всем быть богатыми. Денег всегда не хватает. И сакраментальное, мы не можем себе этого позволить. В детстве, когда я просил отца дать мне денег, в ответ всегда слышал: «Я что, по-твоему, из денег сделан?» Я в шутку отвечал, что было бы неплохо. Тогда я взял бы себе руку или хотя бы палец, но отец никогда не смеялся. Суть вот в чем. Все, что мы слышим о деньгах в детские годы, остается в нашем подсознании в виде элемента программы, которая управляет нашей финансовой жизнью. Вербальное программирование обладает очень мощной силой воздействия. Однажды, когда моему сыну Джессу было 3 года, он подбежал ко мне и стал просить: «Папа, давай пойдем посмотрим мультик про черепашек-ниндзя. Его показывают в ближайшем кинотеатре». Никогда бы не подумал, что такой малыш может иметь какое-то представление о географии. Все стало ясно чуть позже, из телевизионного анонса, который заканчивался словами «Смотрите в ближайшем кинотеатре». Другим примером действенности вербального программирования может стать история одного из участников семинара «Думай как миллионер». Для Стивена не составляло труда заработать деньги. Его проблема заключалась в том, чтобы их сохранить. В то время, когда Стивен записался на наш курс, он зарабатывал свыше 800 тысяч долларов в год на протяжении последних 9 с лишним лет. Тем не менее, он с трудом сводил концы с концами. Каким-то непостижимым образом ему удавалось тратить, давать в долг или терять в сомнительных вложениях все, что он зарабатывал. Каковы бы ни были причины, сумма его сбережений равнялась нулю. Стивен рассказал, что когда он был маленьким, мама часто говорила ему: «Все богатые – жадные люди, они делают деньги руками бедных, надо иметь столько денег, чтобы хватало только на самое необходимое. Как только их становится больше, ты превращаешься в зажравшуюся свинью». Не надо быть выдающимся психологом, чтобы понять, что творилось в подсознании Стивена. Неудивительно, что у него никогда не было денег. Мать настроила его на то, что все богатые – скряги по определению. Поэтому его сознание всегда связывало богатство с жадностью, в которой, конечно, нет ничего хорошего. А поскольку он не хотел быть плохим, то не мог быть богатым сознательно. Стивен любил мать и не хотел ее огорчать. Очевидно, он перенял ее убеждения и считал, что она не одобрит высокого достатка. Ему только и оставалось, что избавляться от лишних денег, чтобы не превратиться в свинью. Вы, конечно, подумали о том, что если есть выбор между деньгами или маминым, или чьим бы то ни было одобрением, большинство выбрало бы деньги. Как бы не так, сознание просто не может работать по-другому. Разумеется, богатство представляется более логичным выбором. Однако, когда подсознанию приходится выбирать между глубоко укоренившимися убеждениями и логикой, в большинстве случаев побеждают убеждения. Давайте вернемся к нашей истории. Используя эффективные практические методики, Стивен коренным образом изменил свою финансовую программу всего за 10 минут. Через 2 года он стал миллионером, хотя до того не имел никаких сбережений. На наших занятиях Стивен осознал, что его ничем не обоснованные убеждения принадлежат не ему, о его матери, и основаны они не на его, а на ее личном опыте. После этого мы пошли дальше и помогли ему выработать манеру поведения, в соответствии с которой он мог быть богатым, не теряя родительского одобрения. Это было несложно. Его мама обожала Гавайи. Стивен купил квартиру с видом на море на острове Мауи, и его мать провела там всю зиму. Они оба счастливы. Во-первых, она довольна тем, что он богат, и рассказывает всем знакомым о щедрости сына. Во-вторых, он избавлен от ее общества 6 месяцев в году. Лучше и быть не может. Принцип состоятельности. Когда подсознанию приходится выбирать между глубоко укоренившимися убеждениями и логикой, в большинстве случаев побеждают убеждения. У меня была похожая история. Поздно начав, я в конце концов добился успеха в бизнесе, но мне никак не удавалось заработать на ценных бумагах. Разбираясь в своей финансовой программе, я вспомнил, что когда был маленьким, каждый вечер после работы мой отец садился за стол и просматривал в газете котировки акций, после чего стучал кулаком по столу и заявлял: «Что за дерьмо эти акции?» Следующие полчаса он ругал весь этот идиотизм и говорил, что в Лас-Вегасе на игровых автоматах можно заработать намного больше. Теперь, когда вы отдаете себе отчет в силе вербального программирования, становится ясно, в том, что мне не удавалось заработать на фондовой бирже, нет ничего удивительного. Мое подсознание было в буквальном смысле запрограммировано на выбор не тех акций, не той цены и не тех сроков. Почему? Чтобы подсознательно укрепить себя в мысли, которую диктовала моя финансовая программа. Акции – дерьмо. Что я могу вам сказать? Выполов этот могучий ядовитый сорняк со своей финансовой грядки, я получил невиданный урожай. Буквально на следующий день после смены внутренних установок я выбрал акции, которые начали стремительно расти в цене. И с тех самых пор моя операция на фондовом рынке сопровождает большой успех. Это кажется невероятным, но как только вы понимаете, как работает финансовая программа, все становится очень просто и ясно. Еще раз повторю, что программирование на подсознательном уровне обусловливает мышление. Мышление обусловливает решение, решения обусловливают действия, а действия в конечном итоге определяют результаты. Можно выделить 4 основных составляющих перезагрузки финансовой программы. Они простые, но очень действенны. Первая составляющая – осознание. Нельзя что-либо изменить, не зная о существовании этого явления. Вторая составляющая – понимание. Осознав, как формировался ваш образ мыслей, вы поймете, что его источник следует искать в вас самих. Третья составляющая – отстранение. Как только вы поймете, что такой образ мышления не соответствует вашему самоощущению, отстранитесь от него и решите, стоит ли его придерживаться. Отталкивайтесь от того, что вы представляете собой сейчас и каким видите себя в будущем. Дайте непредвзятую оценку своему образу мыслей, оцените его так, как он того заслуживает, как частичку информации, хранящуюся в вашем сознании так долго, что она уже не представляет никакой ценности. Четвертая составляющая – перепрограммирование. Мы приступим к нему во второй части аудиокниги, где вас ждут уроки мышления, помогающие разбогатеть. Если у вас возникнет желание больше узнать об этом процессе, приглашаю вас стать слушателем нашего интенсивного курса «Думай как миллионер». Вы научитесь применять высокоэффективные методики, которые окончательно и бесповоротно заставят ваше подсознание работать по-новому, научат вас правильно относиться к деньгам и успеху. Повторение и постоянная поддержка необходимы для устойчивого результата, поэтому у меня есть для вас еще один подарок. Зайдите на сайт www.millionairemindbook.com, щелкните мышкой на разделе «Free Book Bonuses» и подпишитесь на «Мысль недели». Раз в неделю вы будете получать полезное задание, которое поможет вам добиться успеха. Давайте же вернемся к нашему разговору о вербальном программировании и о том, с чего можно начать перепланирование своей финансовой программы. Шаг к переменам. Вербальное программирование. Осознание. Запишите наиболее характерные выражения, касающиеся денег, достатка и богатых людей, которые вы слышали в детстве. Понимание. Напишите, как они до сих пор влияли на финансовую сторону вашей жизни. Отстранение. Теперь вы понимаете, что эти идеи вам навязаны, что они не имеют никакого отношения ни к вашим привычкам, ни к вашему самоощущению. Теперь вы видите, что у вас появилась возможность стать другим. Декларация. Положите руку на сердце, скажите: «Не все, что я слышал о деньгах, правда. Я выбираю другой образ мыслей, который принесет мне удачу и поможет стать счастливым». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Воздействие второе. Подражание. Второй фактор, который влияет на наше сознание, это подражание. Как относились к деньгам ваши родители или опекуны, когда вы были ребенком? Умели ли они, хотя бы некоторые, правильно обращаться с деньгами? Они транжирили деньги или экономили? Умели вкладывать средства или предпочитали держать их при себе? Рисковали или оставались в стороне? Они всегда были при деньгах, или их материальное положение не отличалось стабильностью? Деньги давались им легко или тяжелым трудом? Что приносили деньги вашей семье? Радость или ожесточенные споры? Почему это так важно вспомнить? Вы, наверное, слышали выражение «что вижу, о том и пою». Мы повторяем то, что видим, и в детские годы почти всему учимся подражанием. Как ни тяжело это признавать, но пословица «яблоко от яблони недалеко падает» очень близка к истине. Вспоминаю историю о женщине, которая, готовя ветчину к завтраку, всегда отрезала от нее по кусочку с каждой стороны. Озадаченный муж спросил, зачем она это делает. «Потому что так всегда делала моя мама», — ответила жена. В этот вечер ее мать как раз пришла к ним на ужин, и супруги спросили ее, зачем она отрезает по кусочку с каждой стороны ветчины. «Потому что так всегда делала моя мама», — ответила та. Тогда они решили позвонить бабушке и спросить, почему она отрезает по кусочку с каждой стороны ветчины. Знаете, что она ответила? «Потому что у меня сковородка слишком маленькая». Все дело в том, что в денежных вопросах мы склонны вести себя так же, как мать или отец, или заимствуем что-то у каждого из них. Мой отец, например, был частным предпринимателем, занимался строительным бизнесом. В рамках каждого своего проекта он строил от 10 до 100 зданий. Проекты требовали огромных капиталовложений. Отец был вынужден вкладывать в них все свои средства и, кроме того, брать большой кредит в банке. Как только он продавал готовые дома, у нас снова появлялись деньги. Таким образом, на начальном этапе проекта мы были в долгах, как в шелках. Как вы понимаете, в этот период мой отец не отличался ни хорошим настроением, ни щедростью. Когда я просил его о чем-нибудь, что стоило больше цента, его обычным ответом после «я что, из денег сделан?» было «ты с ума сошел?». Конечно, мне не давали ни цента и одаривали недвусмысленным взглядом. И не смей больше просить. Уверен, что вы тоже с этим сталкивались. По этому сценарию жизнь текла 1-2 года, пока дома, наконец, не продавались. В то время мы просто купались в деньгах. Мой отец неожиданно становился другим человеком, счастливым, добрым и очень щедрым. Он мог заглянуть в мою комнату и спросить, не нужны ли мне деньги. Меня так и подмывало ответить ему тем самым взглядом, но я был не настолько глуп, и потому говорил: «Конечно, папа, спасибо». И отводил глаза. Жизнь была прекрасна. До того страшного момента, когда отец приходил домой и снова объявлял: «Я нашел хороший участок земли. Будем строить». Я отчетливо помню, как отвечал ему: «Хорошо, папа. Удачи. но в ожидании предстоящих трудностей настроение было испорчено. Такой образ жизни мы вели, сколько я себя помню, лет 6 и до 21 года, когда я навсегда уехал из родительского дома. Только после переезда моя жизнь перестала развиваться по этой схеме. По крайней мере, мне так казалось. В 21 год я закончил учебу и занялся, как вы уже догадались, строительством. Потом пробовал свои силы в нескольких проектах, связанных с другими сферами бизнеса. Каким-то образом мне удавалось даже неплохо заработать, но некоторое время спустя я снова оставался ни с чем. Я брался за другое дело и верил, что скоро мир будет у моих ног, но через год все равно оказывался на бабах. Вот так, то густо, то пусто, я жил почти 10 лет, и только тогда понял, что, может быть, дело не в том, чем я занимаюсь, не в том, как я это делаю, не в подчиненных и не в состоянии экономики, и даже не в том, что, когда все шло хорошо, я решал отойти от дела и отдохнуть. Я, наконец, понял, что, вероятно, подсознательно я возвращаюсь к тому образу жизни, который вел мой отец. Что я могу сказать? Слава Богу, я узнал то, что узнаете и вы из этой аудиокниги, и сумел настроиться на получение постоянного дохода вместо того, чтобы жить по принципу американских горок. И сегодня, когда все идет как надо, мне иногда хочется все изменить или так и тянет сделать какую-нибудь глупость. Но теперь в моем сознании есть ячейка, которая контролирует эти порывы и говорит: «Спасибо, что высказался, а теперь соберись и за работу». Могу привести еще один пример. Речь идет об одном из участников моих семинаров в Орландо, штат Флорида. Как обычно, люди один за другим поднимались на сцену, чтобы взять автограф, поздороваться или поблагодарить меня. Никогда не забуду одного пожилого джентльмена, который подошел ко мне со слезами на глазах. Он плакал так сильно, что ему трудно было говорить, и все время приходилось слезы вытирать рукавом. Я спросил его, что случилось, и услышал в ответ: «Мне 63 года. Я читаю книги и хожу на семинары с тех самых пор, как они появились. Я выслушал всех преподавателей и перепробовал все, что они советовали. Я играл на бирже, торговал недвижимостью, занимался многими другими вещами. Я снова пошел в университет и стал мастером делового администрирования. Моих знаний с лихвой хватило бы на 10, но мне никак не удавалось заработать. Я всегда удачно начинал, но заканчивал банкротом, и все эти годы не мог понять, почему так происходит. Думал, что я просто старый дурак до сегодняшнего дня. Послушав вас и выполнив все ваши задания, я наконец понял, со мной все в порядке. Просто я перенял финансовую программу своего отца, и она стала для меня настоящим проклятием. Отец пережил Великую депрессию. Каждое утро он отправлялся на поиски работы или пытался что-нибудь продать, но возвращался с пустыми руками. Жаль, что я ничего не знал о подражании и финансовых моделях 40 лет назад. Сколько времени потрачено зря, сколько учебы впустую. Он заплакал еще сильнее. «Знания никогда не бывают лишними», — ответил я. «Они ждали своего часа в вашем интеллектуальном банке, ждали возможности проявить себя. Теперь, когда вы разработали собственную программу успеха, знания придут к вам на помощь, и вы всего добьетесь». Мы почти всегда чувствуем, когда нам говорят правду. Его лицо просветлело, он успокоился и улыбнулся, а потом крепко обнял меня и сказал: «Спасибо вам, спасибо, спасибо большое». Последнее, что я о нем слышал, это то, что дела у него идут блестяще. За последние 1.5 года он заработал больше денег, чем за прошедшие 1.5 десятилетия. И это замечательно. Не устаю повторять, что можно знать и уметь абсолютно все, но пока успех не заложен в вашей программе, с финансовой точки зрения вы обречены. К нам на семинар часто приходят люди, чьи родители участвовали во Второй мировой войне или прошли через Великую депрессию. Эти люди бывают просто поражены, осознав, насколько опыт родителей повлиял на их отношения и манеру обращения с деньгами. Некоторые транжирят средства, потому что надо наслаждаться жизнью, пока есть деньги, ведь они могут исчезнуть в любой момент. Другие ведут себя с точностью да наоборот, экономят и откладывают на черный день. Послушайте умудренного опытом человека. Сбережения на черный день, на первый взгляд, кажутся неплохой затеей. Но это не так уж безобидно. Один из принципов, который мы декларируем в другом курсе лекций, это сила самовнушения. Откладывая на черный день, обязательно придешь к черным дням, как и планировал. Не делайте этого. Вместо того, чтобы откладывать на черный день, откладывайте на что-нибудь приятное или на то время, когда вы станете финансово независимым. По закону самовнушения, к этому моменту вы обязательно придете. Мы уже говорили о том, что большинство людей склонны перенимать манеру общения с деньгами у своих родителей или у одного из них. Но есть и другая сторона медали. Некоторые стремятся к прямо противоположному поведению. Почему так происходит? Возможно, ответ скрывается за словами «недовольство» и «бунт». Скажем, все зависит от того, насколько сильно родители выводили вас из себя. К сожалению, дети не могут сказать родителям: «Мама и папа, садитесь, нам надо кое-что обсудить. Мне не нравится, как вы обращаетесь с деньгами и как строите свою жизнь. Поэтому, когда я стану взрослым, я буду вести себя совершенно по-другому. Надеюсь, вы понимаете. А теперь спокойной ночи и приятных сновидений». Нет, нет, нет, все происходит совсем не так. Вместо этого чаша переполняется. Мы выходим из себя и говорим примерно следующее: «Я вас ненавижу. Я никогда не буду таким, как вы. Я вырасту, стану богатым и начну покупать все, что захочу. Нравится вам это или нет?» После этого убегаем в свою комнату, хлопаем дверью и рыдаем в подушку или в то, что попадется под руку, давая выход горю. Многие из тех, кто вырос в малообеспеченной семье, ненавидят бедность и буквально восстают против нее. Они часто берут быка за рога и становятся богатыми или, по меньшей мере, стремятся к этому изо всех сил. Правда, здесь есть одно маленькое «но», которое на самом деле представляет собой большую проблему. И те, кому удается разбогатеть, и те, кому приходится работать в поте лица, все они одинаково несчастны. Почему? Потому что их стремлениями движет раздражение и обида. Следовательно, деньги и раздражение оказываются неразрывно связанными в их сознании, и чем больше они зарабатывают или хотят заработать, тем сильнее растет их недовольство. В конце концов, их внутренний голос заявляет: «Я устал злиться и нервничать. Хочу счастья и спокойствия». Они спрашивают себя, что делать, обращаясь к тому самому подсознанию, которое связало деньги с раздражением. И подсознание отвечает: «Если хочешь избавиться от чувства неудовлетворенности, избавься от денег». Именно это они и делают. Они избавляются от денег, не отдавая себе в этом отчета. Они транжирят деньги, неудачно вкладывают средства, разводятся и теряют при этом катастрофические суммы или наносят своим финансам иной ущерб. Ну да ладно, ведь теперь эти ребята снова счастливы, не правда ли? Неправда. Положение только ухудшается, потому что они не просто не удовлетворены, но не удовлетворены и бедны. Не от того избавились. Они избавляются от денег, а не от неудовлетворенности, от плодов, а не от корней. Между тем, проблема заключается, и всегда заключалась, в отношениях с родителями. Не избавившись от раздражения, эти люди никогда не будут по-настоящему счастливы и спокойны, независимо от того, насколько они обеспечены или неимущи. Причины и стимулы, заставляющие вас зарабатывать или добиваться успеха, имеют огромное значение. Если стремление к деньгам и успеху имеет негативные мотивы, такие как страх, неудовлетворенность или необходимость испытать себя, деньги никогда не принесут счастья. Почему так? Да потому что ничего из перечисленного нельзя излечить деньгами. Возьмем, например, страх. На занятиях я часто спрашиваю у слушателей, кто из вас считает главным стимулом, который заставляет стремиться к успеху, страх? Руки поднимают всего несколько человек. Хорошо, я задаю следующий вопрос. Кто из вас считает главным стимулом, который заставляет стремиться к успеху, необходимость быть уверенным в завтрашнем дне? Руки поднимают почти все. Но вдумайтесь, уверенность в завтрашнем дне и страх имеют общие корни. Стремление к уверенности рождается из неуверенности, которая, в свою очередь, зиждется на страхе. Принцип состоятельности. Если стремление к деньгам и успеху имеет негативные мотивы, такие как страх, неудовлетворенность или необходимость испытать себя, деньги никогда не принесут счастья. Способны ли деньги избавить от страха? Если бы. Нет, абсолютно не способны. Почему? Потому что корень проблемы не в деньгах, а в страхе. Хуже всего то, что страх не просто проблема, это привычка. Поэтому деньги, сколько бы их ни было, только видоизменяют страх. Не имея денег, мы боимся, что не сможем заработать, или заработаем недостаточно. Разбогатев, боимся другого. А вдруг я все потеряю? Мне будут завидовать или меня разорят налогами? Другими словами, до тех пор, пока мы не доберемся до корня проблемы и не избавимся от страха, деньги, даже очень большие, не смогут ничего изменить. Разумеется, многие люди предпочли бы обладать деньгами и страхом их потерять, чем не иметь денег вовсе, но и то, и другое вряд ли сделает вас счастливым. Помимо тех, кем движет страх, есть немало людей, которые добиваются успеха только ради того, чтобы доказать, что они чего-то стоят. Мы подробно рассмотрим эту проблему во второй части аудиокниги, а пока постарайтесь понять, что никакие деньги на свете не сделают из вас достойного человека. Деньги не могут сделать вас самим собой. Как и в случае со страхом, постоянная необходимость самоутверждаться становится привычным образом жизни. Вы даже не осознаете этой зависимости. Вы гордитесь своими достижениями, работоспособностью, целеустремленностью. Это действительно прекрасные качества. Вопрос лишь в том, откуда они у вас. Что вами движет? Тому, кто постоянно стремится доказать, что он достоин уважения, не хватит никаких денег, чтобы затянуть в душе рану, делающую недостойными все его поступки. Никаких денег, никаких благ не хватит человеку, который считает, что он ничего собой не представляет. Еще раз повторю, что проблема кроется в вас самих. Помните. Окружающий мир – ничто иное, как отражение вашего внутреннего состояния. Если вы считаете себя недостойным уважения человеком, то будете стараться оправдать это убеждение и создавать такую действительность, в которой у вас не будет ничего стоящего. Но если вы будете считать себя достойным человеком, заслуживающим многого, то, стараясь оправдать это убеждение, будете иметь много. Почему? Потому что в основе этого убеждения лежит понятие «много», и именно оно диктует определенный образ жизни. Разорвав причинную связь между деньгами и недовольством, страхом или необходимостью самоутверждаться, можно создать новые связи, мотивировав необходимость зарабатывать деньги высокими целями, весомостью своего вклада в дело и чувством удовлетворения. Теперь вам не придется отказываться от денег, чтобы стать счастливее. Желание быть непохожим на родителей или протест против их образа жизни не всегда порождают проблему. Напротив, если вы протестуете против неправильного отношения к деньгам, чаще всего это происходит со вторым ребенком в семье, это совсем неплохо. Если же ваши родители преуспевали, а вы выступаете против них, это может стать причиной ваших финансовых неудач. В любом случае, необходимо понять, как ваш финансовый образ жизни связан с образом жизни ваших родителей. Шаг к переменам. Подражание. Осознание. Вспомните, какой образ жизни вели ваши родители и какими привычками в отношении денег обладал каждый из них. Напишите, чем вы похожи на них и чем отличаетесь. Понимание. Опишите, как подражание повлияло на ваше нынешнее финансовое положение. Отстранение. Теперь вы понимаете, что эта логика вам навязана, не так ли? Не правда ли, у вас появилась возможность стать другим? Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Манера обращения с деньгами была мне навязана. Я сам выбираю свой образ жизни». Коснитесь головы и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Воздействие третье. Личный опыт. Третий фактор, оказывающий воздействие на наше сознание, это личный опыт. Какие события, имеющие отношение к деньгам, достатку и богатым людям, происходили с вами в детстве? Этот опыт крайне важен, поскольку формирует взгляды или, скорее, иллюзии, которых вы придерживаетесь по сей день. Приведу пример. Интенсивный курс «Думай как миллионер» посещала женщина, работавшая операционной медсестрой. У Джози был прекрасный доход, но деньги никогда у нее не задерживались. Мы погрузились в ее прошлое. Однажды, когда Джози было 11 лет, она с семьей отправилась в китайский ресторан. Родители в очередной раз серьезно поссорились из-за денег. Отец вскочил и с криком начал стучать кулаком по столу. Она помнит, как его лицо налилось кровью, потом посинело, и он упал на пол. Это был сердечный приступ. Джози занималась плаванием, где ее научили оказывать первую медицинскую помощь, но все было тщетно. Отец умер у нее на руках. С тех самых пор в сознании Джози деньги были неразрывно связаны с болью. Неудивительно, что, став взрослой, она безотчетно стремилась избавиться от денег и тем самым избавиться от боли. Интересно и то, что она стала медсестрой. Почему? Она по-прежнему пыталась спасти отца. На занятиях мы помогли Джози расшифровать и пересмотреть ее финансовую программу. Сейчас она на пути к финансовой независимости. Более того, сменила профессию. Дело не в том, что работа ей не нравилась. Просто выбор профессии был продиктован неверным посылом. Теперь она финансовый консультант, по-прежнему приходит людям на выручку, но уже самостоятельно помогает им разобраться в том, как денежная программа влияет на их состояние. Приведу еще один пример подобного воздействия, на этот раз из личного опыта моей жены. Когда ей было 8 лет, она часто слышала, как по улице, звеня колокольчиками, двигается фургон мороженщика. Каждый раз она бежала к маме и просила 25-центовую монетку, но в ответ слышала: «Прости, дорогая, но у меня нет денег. Попроси у папы, все деньги у него». Тогда девочка бежала к отцу, он давал ей монетку, она покупала заветный рожок и блаженствовала. Так повторялось снова и снова, неделя за неделей. Какие же выводы относительно финансов сделала моя жена? Во-первых, что все деньги всегда у мужчины. Когда мы поженились, чего, по вашему мнению, она от меня ждала? Правильно, денег. И, между прочим, она просила далеко не 25-центовики. Запросы несколько возросли. Во-вторых, она усвоила, что у женщин денег нет. Если у мамы, ее божества, не было денег, значит, так же должно быть и у нее. В подтверждение этому она подсознательно старалась избавиться от денег и делала это с удивительной последовательностью. Она брала $100 и тратила ровно $100. Если она брала 200, то тратила 200, брала 500 и тратила 500, брала 1000 и тратила 1000. Затем она прослушала один из моих курсов, посвященных умению пользоваться кредитами. Я дал ей 2000, и она умудрилась потратить 10 000. «Дорогая», — пытался объяснить я, — «умение пользоваться кредитом — это умение получить, а не потратить 10 000». Но ей почему-то никак не удавалось это понять. Деньги всегда были единственной причиной наших ссор, и из-за них мы чуть было не развелись. В то время мы не понимали, что вкладываем в понятие «деньги» абсолютно разные смыслы. Моя жена видела в них источник немедленного удовольствия, как в случае с мороженым. Я, напротив, рос с убеждением, что деньги следует копить как средство обретения независимости. С моей точки зрения, делая покупки, моя жена пускала на ветер не деньги, а нашу будущую независимость. С точки зрения жены, лишая ее возможности тратить деньги, я отнимал у нее радость жизни. К счастью, мы решили пересмотреть свои финансовые программы и создали компромиссную программу, которая помогла сбалансировать наши позиции. История успеха Деборы Чемитов. От Деборы Чемитов. Кому? Харву Экеру. Тема: финансово независимо. Харв. В настоящий момент у меня 18 источников дохода от сделанных ранее инвестиций и совершенно нет необходимости работать. Да, я богата, но главное, богаче, счастливее и полнее стала моя жизнь. А ведь так было не всегда. Раньше деньги были мне в тягость. Вести свои финансовые дела я доверяла малознакомым людям, так как не хотелось делать это самой. Последний обвал рынка лишил меня почти всего, а когда я это поняла, было уже слишком поздно. Но хуже всего то, что я потеряла уважение к самой себе. Парализованная страхом, стыдом и ощущением полной безнадежности, я замкнулась в себе и занималась самобичеванием до тех пор, пока меня не уговорили записаться на курс «Думай как миллионер». В те судьбоносные дни я нашла в себе силы взять свою финансовую судьбу в свои руки. Воспользовавшись декларациями состоятельности, я простила себе прошлые ошибки и поверила в то, что заслуживаю достатка. Теперь я получаю удовольствие, занимаясь финансовыми делами. Я независима и буду такой всегда, потому что думаю как миллионер. Спасибо, Харв. Большое спасибо. Помогло ли нам это? Отвечу так. За всю свою жизнь я стал свидетелем трех чудес: рождение дочери, рождение сына, прекращение ссор с женой из-за денег. Статистика свидетельствует, что деньги – самая распространенная причина разводов. Чаще всего за денежными ссорами стоят не деньги как таковые, а несовпадение финансовых программ. Неважно, какими средствами вы обладаете или не обладаете. Если ваша финансовая программа не совпадает с финансовой программой вашего партнера, вы оказываетесь в группе риска. Это касается супружеских пар, людей, еще не скрепивших себя узами брака, отношений с родственниками и даже деловыми партнерами. Главное – понять, что проблема не в деньгах, а в программах. Расшифровав денежную программу своего партнера, можно выработать компромиссный подход, который удовлетворил бы обоих. Начните с осознания того, что ваши финансовые принципы имеют мало общего, и вместо того, чтобы оплакивать этот факт, постарайтесь понять партнера. Обязательно выясните, с какой точки зрения деньги важны для него, и узнайте, какие мотивы и страхи им движут. У вас появится возможность справиться с проблемой на уровне корней, а не плодов. Другого пути нет. Главное, чему вы научитесь на семинарах «Думай как миллионер» — умению расшифровывать финансовую программу партнера и создавать абсолютно новую, взаимовыгодную программу отношений, благодаря которой каждый из вас получит желаемое. Добиться этого настоящее благо, ведь вы избавляетесь от того, что для большинства людей служит постоянным источником проблем. Шаг к переменам. Личный опыт. Вот упражнение, которое можно выполнить вместе с партнером. Сядьте и обсудите личный финансовый опыт каждого. Что вы слышали о деньгах в детстве? Как с ними обращались в вашей семье? Какие эмоциональные потрясения связаны у вас с деньгами? Выясните, что на самом деле значат деньги для вашего партнера: удовольствие, независимость, стабильность или общественное положение. Это позволит вам расшифровать финансовые программы друг друга и выяснить причину разногласий. Затем сформулируйте, чего вы хотите добиться, но не поодиночке, а вместе. Определите и согласуйте свои основные цели и взгляды на деньги и успех. Составьте список правил и действий, которым вы будете следовать, и зафиксируйте их на бумаге. Прикрепите список к стене, и если возникнет повод, мягко, очень мягко, напомните друг другу, к какому соглашению вы пришли, когда оба были объективны, беспристрастны и независимы от старых финансовых программ. Осознание. Вспомните яркое эмоциональное событие, связанное с деньгами, которое поразило вас в детстве. Понимание. Опишите, как оно повлияло на ваше финансовое положение. Отстранение. Теперь вы понимаете, что эти впечатления вам навязаны, что они не соответствуют вашему самоощущению. Вы осознаете, что у вас появилась возможность стать другим. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я знаю, что мой прошлый финансовый опыт мешает мне, и я создаю новое, обеспеченное будущее». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер».